Братья и сестры, опять мы обращаемся к Слову Божьему. Когда Бог сотворил человека, написано, и дунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Господь создал души наши, братья и сестры, нас для того, чтобы мы могли прославлять Господа. Но часто, братья и сестры, сатана очень трудится над душами и погружает их в беззаконие, в грехах, и душа не свободна перед Богом. Когда душа не свободна, братья и сестры, не в миру с Богом, она мечется, плачет, тоскует и хочет освободиться. И эта свобода, братья и сестры, только у ног Иисуса Христа. У нас есть пение такое: «Душа без Бога счастья не имеет».